ловить рифмами по ушами, бить стычки с конфуженными рэперами не избежать. Мой текст надо 5 раз прогнать, чтобы догнать. Как воспитать сознательных хип-хоперов сегодня сложно. Не уважать молодежь, отцов не учат историю. Рэперы пародии хотят крови. Моя доля львиная в развитии культуры. Ведь я не мурый тип, что бизнес-планы делает. Энергия, обмен между людьми. Мы заряжаемся хип-хопом, к слову о любви. Мы любим это дело, я качаю микрофоном стены. Смелый продукт, свежий фрукт, не как те у дороги. Мы не псы, заметь, мы боги. Много рэперов убогих, много судей строгих. Ты их не трогай, черный пиар тоже реклама. Не ездят гости со своим самоваром. Фальшивый рэп не нужен даром. Привет всем бибоям и бигерлс. Are you ready, make some noise? В розовом цвете, все на планете. Как ты смотришь через СМИ очки. Так делают похвальные бычки. Они включают бычку. Писать рифму у меня привычка. Братьям и сестричкам знания нычка. Тайны хип-хопа открываю, вы его не знаете. Вы с ним не знакомы. Слушай внимательно фрикса на альбомы. Разбирай предложения по составу. Мне нужно понимание, а не героя слава. И все же, я хип-хоп, йоу-йоу, хлопай. Как ни крути, это не остановить. Впору слить попсовых рэперов. Скрепляю книги степлером, донести информацию. Передать субстанцию из Бронкса в Луганск. Граффити на прянке не уничтожат даже танки. Мое сообщение для хип-хопа крещение. Всеобъемлющий разум позволяет рассказам гулять, где вздумается. Я сам по себе в плане улиц. Пусть ссутся девочки по мальчикам-рэперам. Они не выдержат фанка темп. Они не считывают слоги под биты диско. Мой рэп надо разжевать, как и риску. Я близко, я далеко, я с тобой. Я с хип-хоп нацией, пора объединяться. За руки браться, а не по кнопкам клацать. Интернет хорошо, но живое общение в 100 раз лучше ощущение. Я фанковый хлопчик, как соленый огурчик на закусон. Мой рэп фон для пьянки, давай стаканы, дядька. Пивка, потом коньяка, ох уж эти праздники. Хип-хоп утренники, тук-тук, кто там? Хип-хоп откройте, с нами гимн уличный пойте. Не стойте, качайте бошками. Я кормлю рэперов, как грудничков с ложки. Их только оторвут от сиси, так они писаются, когда пишутся на студии. Я заморожу трепуху, как грудень. Будет вам фристайл, фристайл. За компанию деньги, говно вопрос, главное внимание.